и круг замкнется. Иванов потер руки, толкнул Пашутина. «Как наш Саньку? Молоток?» Пашутин снял трубку телефона и набрал номер Миронова. Зрительный зал заводского клуба был полон. Люди стояли в проходах, в дверях. Николай Федорович вышел на авансцену, и зал разом стих. Кондратьев смотрел на собравшихся и молчал. Вспомнился 22-й год. Точно такой же зал на Петроградской стороне, где проходил вечер смычки милиции трудящихся, много воды утекло с тех пор. И традиции эти, к сожалению, во многом оказались утраченными. Поймут ли его сейчас? «Товарищи», — негромко сказал Николай Федорович, «на заводе действует законспирированная группа преступников». По залу пронесся гул голосов. «Прошу понять правильно. Мы обращаемся к вам, рабочим и служащим завода, потому что верим в вашу честность, верим в том, что любой из вас, заметив самое незначительное, но подозрительное обстоятельство, не пройдет равнодушно мимо, а примет все необходимые меры. Речь идет о готовящейся краже драгметалла, товарищи. Будьте внимательны». Ровно без 5:02 Бородаев получил на складе пачки с платиной и погрузил их в свой фургон. У ворот он предъявил вахтеру пропуск и накладную и выехал с территории завода. Он не заметил, что следом двинулась светло-зеленая «Волга». Спустя 10 минут Николай Федорович получил следующий доклад по радиотелефону. «Бородаев миновал завод, увеличил скорость, явно пытается скрыться». Николай Федорович переглянулся со своими помощниками. «В принципе, куда он денется? На Комсомольский?» «Похоже», — отозвался старший. «Задержать только с поличным». «Вот вам и Пашутин», — удовлетворенно сказал Миронов. «Поглядим, пока полной ясности нет». Ровно без 1:01 Витька подошел к кладовой. «Зина», — позвал он. Девушка повернулась к решетке. «Вот платина!» — Витька кивнул на свою сумку. «Возьми накладную». Она внимательно прочитала. «Входи!» — щелкнула замком решетки. Витька понял, что сейф открыт, и Зина хочет спрятать новое поступление. Он понял также, что сейчас у него появилась единственная и последняя возможность предотвратить преступление и самому остаться в стороне, все свалить на случай. «Постой!» Он протянул ей пачку платины. «Ты убери, а я потом зайду, распишусь. Некогда мне». «Новые джинсы уплывут?» — спросила она насмешливо. «Ничего, перебьешься. Входи, расписывайся и будь здоров». Она направилась к сейфу. Он действительно был открыт. «Что же делать?» — подумал Витька, но так и не успел решить. Пашутин оттолкнул его и прошел за решетку. Витька тихо вскрикнул от неожиданности и, понимая, что теперь все кончено и пути к отступлению отрезаны раз навсегда, сжал голову обеими руками и отвернулся. Что он сделает с Зиной? Что? Эта мысль ввинчивалась в мозг, словно тупой ржавый штопор. Оглянуться Витька боялся. «А вдруг он ее не тронет?» — успокаивал он себя. «А вдруг обойдется?» Пашутин вернулся, тщательно прикрыл решетку, сложил контейнер пачки с золотой фольгой, недобро усмехнулся. «Нарушаешь уговор, Витя, туфтишь? Уходи быстрее! Лигаши вот-вот пожалуют!» Пашутин покатил контейнер. Витька догнал его. «Что с ней?» «Поди, погляди». «Она, наверное, уже очнулась. Я ведь ее легонько, любя, чтоб без лишних трупов», и добавил зло. «Уходи, если сидеть не хочешь». Витька побежал. В голове у него стучало, он мчался, не разбирая дороги, и только одна единственная мысль сверлила его мозг. Пропала жизнь. Не за понюх табака пропала. Теперь, если не стенка, то 10 лет наверняка. Он не раскаивался в случившемся, не жалел ни о чем. Он только боялся. Он все же был очень слабым человеком, Витька Володин. У выхода на площадку с мусоропроводом путь Пашутину преградил Иванов. «Давай», — Иванов протянул руку. «Договорились вести в контейнере?» — растерялся Пашутин. «Давай».